Глава 3. Как он своими молитвами исцелил больную девушку. Бертгун поведал и о другом чуде, сотворенном епископом. Когда преподобный Вильфрид после долгого изгнания вновь стал епископом Хагустальдентской церкви, упомянутый Иоанн после смерти Бозы, мужа великой святости и смирения, стал вместо него епископом Эборака. Однажды он по какой-то надобности отправился в женский монастырь в месте, именуемом Ветадун, где аббатиссой тогда была Херебурга. «После нашего прибытия, — рассказывал он, — сестры радостно встретили нас, а аббатисса поведала, что одна из монахинь, собственная ее дочь по плоти, поражена тяжким недугом. Недавно ей пускали кровь из руки, и, еще не излечившись, она начала вдруг испытывать острую боль, которая все возрастала. Раненая рука так распухла, что ее с трудом можно было обхватить двумя руками. Девушка все время лежала в постели и вот-вот должна была умереть от жестокой боли. Аббатисса попросила епископа навестить ее и благословить, веря в то, что от его благословения или прикосновения состояние больной сразу улучшится. Тогда он спросил, когда девушке пускали кровь, и, услышав, что это случилось в четвертый день луны, воскликнул: «По глупости и невежеству выпускали ей кровь в четвертый день луны. Я помню, как блаженной памяти архиепископ Теодор говорил, что очень опасно пускать кровь больному, когда луна бледна и океанский прилив нарастает. Что теперь я могу сделать для этой девушки, когда она на краю смерти?» Но аббатисса начала еще настойчивее умолять его помочь дочери, которую она очень любила и собиралась сделать своей преемницей. Наконец, она упросила его навестить больную. Взяв меня с собой, он пошел туда, где лежала девушка, страдающая, как я уже говорил, от жестокой боли в руке, которая так распухла, что ее нельзя было согнуть в локте. Он встал рядом, прочел над ней молитву, благословил ее и вышел. После, когда мы в урочный час сели за стол, кто-то вошел и позвал меня, сказав: «Квенбурга», так звали ту девушку, «просит тебя немедля прийти к ней». Я так и сделал, и нашел ее куда более бодрой и явно выздоравливающей. Когда я сел, она спросила: «Могут нам принести попить?» Я ответил: «Конечно, и я очень рад тому, что ты хочешь пить». Принесли сосуд, и когда мы оба попили, она сказала мне, когда епископ помолился за меня, благословил меня и вышел, я сразу же почувствовала себя лучше, и хотя я еще полностью не оправилась, боль покинула мою руку, где она была сильнее всего, и все мое тело, словно епископ забрал ее с собой, хотя опухоль еще осталась. После нашего отъезда ужасающая опухоль пропала вслед за болью, и девушка, избавленная от страданий и смерти, вознесла хвалы своему Создателю и Господу вместе с другими его слугами, жившими там.